Глава 4. Артефакт 1. Утро встретило Марту головной болью, соднящими ладонями, простреливающими от любого движения коленями и, конечно же, ужасно чешущейся под лангетом рукой. Первым желанием было снять гипс, почесаться, а потом вернуть его обратно. Но справиться с этим самостоятельно у нее вряд ли получилось бы. В прошлый раз помогал Толик, а сейчас она была одна. Пришлось терпеть. А еще пришлось позвонить в библиотеку и сообщить, что приехать не сможет. Инга Владимировна попричитала в трубку о том, что надо быть аккуратнее, на улице гололед, и хорошо, что Марта только руку сломала и колени ободрала. Попытка объяснить, что это не перелом, а всего лишь трещина, результата не принесла. «Ты там, наверное, сидишь и даже приготовить поесть не можешь. Говори адрес, я приеду и привезу тебе ужин», — перебила ее Инга Владимировна. «Ну что вы, Инга, я все могу. В конце концов, сейчас есть доставка. Закажу роллы», — попробовала отговориться Марта, но под напором все-таки сказала свой домашний адрес и, положив трубку, осмотрела комнату. Бардак. Впрочем, у нее всегда был бардак. Марта считала, что для того, чтобы в голове был порядок, бардак должен твориться где-то в другом месте, например, в квартире. И смеялась, когда разные гуру правильного образа жизни учили тому, что порядок должен быть везде. Да не бывает такого никогда. Если у человека везде ни соринки, ни пылинки, то у него огромные проблемы с психикой. Так говорила мама и так считала Марта. Как может быть нормальным человек, который чуть что кидается за тряпкой или веником? Игорь отнесся к ее философии спокойно. Сказал, ни один правильный мужик не будет ругать женщину за мусор на полу. Он на другое смотрит. Но встречать Ингу Владимировну в таком кошмаре Марта не могла. Итак, день, который она хотела посвятить поискам информации о людях, отправившихся за артефактом и, возможно, подтверждении его реальности, превратился в день уборки. И да, делать ее в таком состоянии было тем еще удовольствием. Поэтому генералить Марта не стала, лишь собрала раскиданные вещи, запустила робот-пылесос, внезапный подарок отца на 25-летие, и засунула грязные вещи в стирку. Только одно у нее всегда было чистым – посуда. А виновата еще одна фобия – жуки, в том числе самые страшные из них – тараканы. Марта иногда вспоминала свои студенческие поездки с археологами на раскопки, которые организовывал университет. Поле, палатки и куча комаров, мошкары, кузнечиков и прочих членистоногих. И самое страшное воспоминание – это когда однажды она обнаружила в своей чашке с кашей жука-рогача. Каша тут же оказалась на земле, Марта с чашкой в руке скакала вокруг костра бешеной козой, а все вокруг смеялись так, будто перед ними выступал сам Никулин. Когда с уборкой было покончено, Марта поставила на кухонный стол ноутбук, разложила рядом с ним статьи об экспедиции и принялась думать. Хорошо. Вот сейчас она раскопает, что артефакт действительно существует. Ну, как существует? Что о нем есть информация, которая чем-то подтверждена. И что дальше? Ехать на его поиски? А на какие, простите, шиши? У преподавателя университета, даже уровня руководителя кафедры, нет денег на такие путешествия. Да Марта даже на море во время отпуска не могла позволить себе слетать. Можно было либо купить билеты туда и обратно, либо арендовать комнату для проживания там. Но совместить эти два варианта не получалось. Приятельницы по университету смеялись над ней, советуя брать горящие туры. Но в Турцию или Египет не хотелось. Хотелось в Лермонтово, куда их с Толиком в детстве возили родители. Чтобы теплое пенное море, мелкая галька под ногами, которая к обеду нагревается так, что на ней можно яичницу жарить, и лоточники с криками «Мороженое! Ледяная газировка! Чебуреки! Вареная кукуруза!» Кстати, яичницу они столиком однажды попробовали зажарить. Стащили на кухне у хозяйки дома, в котором жили, два яйца и сковородку. Спрятались в больших валунах на диком пляже и долго ждали, когда прозрачный белок станет белком белым. И ладно Марта, ей было-то всего 5, а вот Толик в свои почти 15 мог бы не заниматься такими глупостями. Нет, есть, конечно, вариант. Взять, к примеру, кредит, найти артефакт и попросить, чтобы он этот кредит закрыл. Или чтобы этого кредита никогда не было. Но это если артефакт найдется, а если нет? Да и странно искать что-то, чтобы решить вопрос с поиском этого чего-то. Глупость. И сплошные вопросы без ответов. Или поискать спонсора. Это возможно. Вот только для любого человека, готового вложиться в какое-то дело, важна отдача. А какая может быть отдача от поисков неизвестно существующего ли на самом деле предмета, пусть и гипотетически исполняющего желание? Сомнительное. Вот о том и речь. Марта открыла браузер, набрала в строке поиска «древний артефакт, исполняющий желание» и посмотрела на результат. Более 5 миллионов ссылок. Первой оказалась история про камень Чинтамани. Ее Марта знала с детства. Согласно легенде, его в далекой древности на нашу планету принес крылатый конь Лунгта, который способен был пересекать Вселенную. Этот небесно-голубой камень якобы содержал в себе счастье и богатство и исполнял все желания. Также существовала легенда о том, что когда-то камень Чинтамани был найден, расколот на 3 части и спрятан в 3 разных частях света. Разные исследователи писали, что и в Граале он был, и в перстне Соломона, и даже сам Николай Рерих владел его осколком. Но артефакт, который искала Марта, точно не был камнем Чинтамани, хотя у них, кажется, и был один источник – древние буддийские тексты. Иначе зачем нужно было ехать на поиски на Дальний Восток? А если... Марта внезапно поняла, где еще можно поискать информацию. Она порылась в распечатках и достала ту, вторую, об отправке экспедиции. До этого ее совсем не интересовала фотография, на которую были засняты все, кто отправился в то путешествие. Ну, стоят люди, лица еле различимы. Что в ней может быть важным? А тут вдруг в голову пришла мысль о том, что на ней, возможно, изображен и тот, кто точно знал об артефакте. И это нужно проверить. Тогда, в начале прошлого века, люди с восточными корнями в их регионе были редкостью. И да, внезапно на первом плане Марта увидела мужчину, совсем не похожего на тех, кто его окружал. Если бы это было наше время, она точно сказала бы: «О, китаец!» Ну, китаец, и что дальше? Марта повертела статью, всматриваясь в лица на фотографии. Улыбнулась, угадав 2 руководителей экспедиции, в чем убедилась, прочитав подпись ниже, и положила листок на стол. Китаец, да. И? Не факт, что он был буддистом. Да и вряд ли у них в городе есть буддистские храмы, которые существуют с того времени. Вот если бы не Советский Союз, тогда возможно, но не при нем. Марта поняла, что зависла над распечатками без ответов на вопросы, и вряд ли эти ответы найдет, и уже готова была сложить все в корзину для бумаг и вынести туда, где им самое место, в ближайший мусорный бак. Как раздался дверной звонок. На пороге стояла Инга Владимировна, с большой картонной коробкой, на которой красивыми буквами с вензелями было написано «Королевская деревня. Еда для любого гурмана». «Держи», – произнесла Инга Владимировна, передавая коробку Марте. «Зашла тут. Они вкусные шарлотки делают». Шарлотка», – Марта потянула носом, втягивая аромат сдобного теста и запеченных с сахаром яблок. «Так и знала, что тебе понравится. Сейчас разденусь и будем пить чай», — говорила Инга Владимировна, снимая пальто и сапоги. «И ты мне расскажешь, что такое интересное разыскиваешь». «Ай, что там интересного?» Марта прошла на кухню, поставила коробку на стол рядом с плитой и включила чайник. «Думаю, что ерунда это все. Потеря времени только». «Вот и расскажи». Инга Владимировна вошла следом, уселась на стул, на котором до этого сидела Марта, и пододвинула к себе распечатки. «О, Нестеров!» – произнесла она. «Давно о нем ничего не слышно». Марта резко повернулась к ней. «Вы о нем что-то знаете?» – удивленно спросила она. «А что не знать-то? Он же нашу библиотеку основал. Каким я была бы руководителем, если б такого не признала? А это, если мне память не изменяет...» Инга Владимировна ткнула пальцем в Лыкова. «Его лучший друг. Фамилии точно не помню. Знаю, что Нестеров был женат на его сестре. И детей у них было трое. Но могу ошибаться. Давно архивы не читала». «У вас есть архивы про них?» Марта, понимая, что надо угощать гостью, а не стоять и пялиться на нее, словно старик на золотую рыбку, полезла в шкаф, чтобы достать вторую кружку. Рука с лангетом соскользнула и стукнула по дверце. «Ты что там?» «А, ну да. Садись давай, я сама все сделаю. Хорошо, хоть не ноги переломала». Инга Владимировна подхватилась со стула, усадила Марту на стоящую рядом табуретку и сама начала хозяйничать, разливая чай и нарезая пирог. «Архивы где-то есть. Я их читала, когда только пришла работать, девчонка еще совсем. Так что где, не скажу точно. Но если мыши не съели», — на этом месте она озорно хохотнула, — «то точно есть. Поискать?» «Ага», — кивнула Марта, глядя на тарелку с куском шарлотки, опустившуюся на стол перед ней. «Может, они помогут?» «Так что ищешь-то? Или просто интерес?» Инга Владимировна снова села на стул и, сцепив руки в замок, внимательно посмотрела на Марту. «Ну я же говорила, у меня студент...» «Стоп! Простые работы простых студентов не так проверяют. Давай все и подробно. И без всяких, да это так, ничего важного. Знаю я тебя». Она отхлебнула из чашки чай и поморщилась. «Горячий. Молоко есть?» «Вроде есть, в холодильнике», – произнесла Марта, и Инга Владимировна заглянула в холодильник, но молока не нашла. «Значит, Игорь вчера все извел. Вот паразит». «Игорь?» – Инга Владимировна удивленно посмотрела на Марту. «Новый парень? И о нем тоже расскажешь». «Да это так», – начала Марта, и, поняв, что отговариваться бесполезно, остановилась, улыбнувшись. «Хорошо». Разговаривали они почти до вечера. Инга Владимировна выспрашивала подробности, прочитала все распечатки и долго сокрушалась, что такой отличный по описанию Марты парень оказался не тем, кто ей нужен. Ну или она не той, которая нужна ему. Тут уж не поймешь. А когда от пирога осталась половина, а от полного чайника пара капель на дне, Инга Владимировна откинулась на спинку стула и произнесла: «Артефакт существует, только они его так и не нашли. Или нашли, но загадали не оба». «Откуда вы это знаете?» Марта подалась вперед, сдвигая в сторону пустую тарелку и цепляясь лангетом за так и стоящий открытым ноутбук. «Лыков, да, это он первым про него рассказал. Послушала я тебя и вспомнила ту историю. Он же в психушке умер. Рассказывали, рвался искать какой-то магический то ли камень, то ли корону с камнем. Говорил всем, что тот исполняет любые желания. Но ведь они же за ним как раз ездили в экспедицию, как я поняла. Нет, не за ним. Во всяком случае, официально. Да и в статье, видишь, ничего об этом не сказано. Просто экспедиция на новые земли. Вот этот китаец, о котором ты ничего не поняла, как раз и был проводником. И не вернулся вместе с ними. А почему вернулись только Лыков и Нестеров? Об этом достоверно неизвестно. Может, болезнь, может, еще что-то. Времена были не то, что сейчас. А и сейчас люди погибают и пропадают. Это да. Марта вспомнила своего однокурсника, который попал под снежную лавину в горах на Северном Урале и погиб. Ну так вот, Нестеров про тот поход не говорил, только внезапно оказалось, что денег у него столько, что можно в столицу переехать, а он остался здесь. Вложился вот в библиотеку, дороги строить начал, а потом пришли большевики. Понятно. Марта вздохнула. Алыков? Алыков искал, кто, кроме друга, может вложиться в новую экспедицию. Рассказывал везде про сокровища, скрытые в горах Тибета. Вроде как после революции там много народа попряталось и с собой все увезло. Про волшебные пещеры рассказывал, которые людей в другие времена переносили. В общем, договорился, и те же большевики отправили его на лечение. Ясно. Тогда почему вы считаете, что артефакт существует на самом деле? Ну, тут все очень просто. Если не считать вот этих рассказов, то внезапно так сильно разбогатевший Нестеров наводит на такие мысли. Но ведь он вроде бы уже был богатым. Да, был, но не настолько. Понимаешь, тогда же деньги по-другому считались. У человека могли быть дома, земли, а денег не было. Это наши олигархи без денег, пшик, потому что придет другой и заберет то, что было твоим. А тогда такое было невозможно, и все деньги, большую их часть, как я понимаю, Нестеров вложил как раз в экспедицию. Хотите сказать, что он нашел артефакт, а Лыкову не сказал? Всякое может быть. И какой же тогда он друг? А вот это уже не нам судить. Времени прошел целый век. Мы не знаем ни того, что там произошло, ни того, что было после. Все только из архивных записей. А ты, как историк, прекрасно понимаешь, что они не всегда соответствуют истине.